Просветание. Зачастую мы ведем себя подобно нищим, помаливающим крохи. В действительности же мы принцы и принцессы собственных королевств, если только способны осознать это. Мы забыли, что мы сами по себе успех и процветание. Это естественное состояние нашей сущности. Восприятие нищего ограничено ощущениями его физического тела. Оно воспринимает нас как некую мыслящую форму, образованную телом, разумом и страстями, и ведущую непрерывный бой за место под солнцем. Сознание нищего воспринимает жизнь как существующую где-то там и полагает, что необходимо так или иначе выходить наружу, чтобы овладевать ей. Оплачивая долги, расплачиваясь по счетам, говорите себе: «Мне всегда хватит денег оплатить долги. Не оставляйте пространство мысли, я не смогу заплатить». Процветание не имеет ничего общего с количеством денег. Это состояние бытия, в пространстве которого существуем мы. Мы должны обратиться внутрь, к себе. Предстоящая нам радость вновь открывает нам, кто мы, и возвращает нас к космосу бытия. Жизнь становится процессом открытия или раскрытия. Благодаря ему мы открываем полноту или божественность нашего «я». Мы должны отождествить себя сущностью, обитающей вне миров, создаваемых разумом. Наша сущность не содержит времени. В ней нет ничего, что нам предстояло бы сделать для достижения процветания. Мы уже там. Задача лишь в том, чтобы осознать и выразить это. Проблема же, как правило, заключается в нашем нежелании понять на себе ответственность за собственное бытие и осознание личного процветания. В итоге мы обнаруживаем себя в состоянии нищеты. Приняв же ответственность на себя, мы оказываемся перед простейшим выбором – жить процветая, либо в нищете. Произведя выбор, мы создаем одно из двух возможных пространств. Первое – открытое – процветание. Второе – замкнутое – нищета. Первое обуславливает возможности, второе – проблемы. Обычный путь людей к достижению успеха – путь манипуляции обстоятельствами. Как правило, все сводится к манипуляции вещами и их накоплению. Путь, предлагаемый мной – смотреть выше, туда, где космос открыт. Создайте там образ процветания и возвысьте до него обстоятельства вашей жизни. Образ процветания должен включать в себя здоровье, любовь, счастье, завершенность и обеспеченность. В условиях как таковых существует множественность форм. Множественность, которую мы должны подчинять, тогда как наш образ представляет собою единый открытый космос. Вместо стремления подчинять себе ограниченные окружающие нас обстоятельства, учитесь управлять космосом. Формы раскрываются в космосе. Вместо подталкивания, форсирования результата, мы извлекаем его изнутри. Вместо стремления подчинять себе людей и события, управляйте космосом, в котором происходит все. Управлять космосом процветания означает удерживать в себе образ личного и всеобщего процветания, невзирая ни на какие внешние воздействия, условия и обстоятельства. Будьте верны образу и следуйте интуиции. Используйте все возможности открытия, как только они представятся вам. И процветание устремится к вам, словно привлеченный магнитом. Будьте активны. Не сидите, не ждите, пока это произойдет. Доверие, удерживание образа, не обеспеченное работой, соответствующим действием, мертво. Оно не дает результата. Образ, обеспеченный чувством и действием, есть результат. Мы говорим не о различии между богатым и бедным. Это просто две противоположности, подобные Богу и дьяволу, болезни и здоровью, миру и войне. Мы говорим о суждении процветания и суждении бедность, о двух пространствах, допускающих либо исключающих наличие у нас денег в определенный момент времени. Утверждение «я богат, просто сейчас у меня нет денег» совместимо с нашим образом. «Я беден, и хотя у меня есть деньги, их вечно не хватает», также действительно, но в пространстве бедность. Пространство процветания – основа бытия. Яблони по самой своей природе богаты яблоками. Но порой яблок на них нет. Отсутствие яблок не обязательно означает бедность. Изобилие создается прежде всего разумом. Работа на 98% состоит из творческой, внутренней действия, и лишь 2% приходится на внешние проявления. Большинство людей к тем же целям идут иным, кружным путем, при соответственно худших результатах. Процветание – естественное состояние нашей сущности. Происходящее внутри нас либо выявляет это, либо нет. Относитесь ко всему как к добру. Даже долги способны помочь нашему процветанию, если мы усваиваем уроки. Долги могут вдохновить нас на открытие собственного процветания и преподать полезные уроки обращения с деньгами. Мыслящий процветанием платит по счетам с благодарностью. Процветание есть здесь и сейчас. Создавайте в себе ощущение процветания. Как при обучении игре на рояле, так и нам необходим постоянный тренинг в освоении пространства процветания и всего того, что присуще истинно процветающим людям. Работа по осознанию успеха и процветания – деятельность духовная. Деньги – разновидность энергии. Чем больше ее вы отдаете, тем больше возвратится вам. Выражайте больше, чтобы она циркулировала в вашей жизни. Если мы перекрыли кран, поток иссякает. Если у нас нет денег, мы, вероятно, недостаточно щедры. Одним из главных препятствий может оказаться наше нежелание давать. В этом случае обретение вырождается в накопительство, которое, в свою очередь, есть тупик. Стяжатель иссушает поток. Давайте получаем две неотъемлемые составные части щедрости. Станьте искусны в щедрости и искусны в обретении. Нет ни одного истинно процветающего, пока не процветает каждый. Создавайте образ процветания для всех. Определитесь в своем отношении к деньгам, если хотите, чтобы деньги определились в своем отношении к вам. Четко определите то, чего вы хотите, и следуйте этому. Есть только одно время, чтобы начать. И это время – сейчас. Удерживайте свой образ и начинайте. Не ждите, пока обстоятельства станут благоприятны. Они могут никогда не стать такими. Начните сейчас и внесите поправки в свое движение. Путь ракеты, устремленной к Луне, весь испещрен поправками. Она не может стартовать сразу в единственно верном направлении. Существовали образ ракеты Луна и готовность вносить поправки в процесс движения. Находясь у истоков движения, вы не в состоянии знать, каким будет каждый его следующий этап. Итак, начинайте. Страх незнания – вот то, что останавливает людей. Преуспевающий щедр. Отдавайте деньги, время, поддержку, дружбу, любовь. Пишите, путешествуйте, стряпайте, учите, рисуйте и тому подобное. Поступая так, мы отворяем дверь обретения. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет, сколько вы должны отдать из того, что действительно представляет вас. Отдавайте с любовью, не с ощущением утраты. Помните, каждый ваш дар порождает изобилие, и он неизбежно будет возвращен. Вы отдаете себе. Мы видны из-за недостатка щедрости. Простите себе страх лишиться денег. В мир мы выделяем то, что ощущаем в себе. Ощущая себя ничтожеством, я, очевидно, большего не достоин, и процветание избегает меня. Используйте следующее утверждение. Я человек процветающий, люблю отдавать и получать деньги. Чем больше я даю, тем больше получаю. Я источник божественной помощи. Я творю изобилие в себе и других. Цель и польза этих утверждений – создание питательной среды для появления соответствующего образа мысли. Откажитесь от борьбы в 2% внешних проявлений. Восстановите в себе присущее вам процветание и сосредоточьтесь на 98%, относящихся к творчеству. Внешние проявления последуют естественно. Награда за творчество и успешное выявление образа неизмеримо выше вознаграждения, получаемого за ручную рассудочную работу, плоды которой всегда можно приобрести на рынке. Будьте программистом компьютера собственного разума. Большинство наших суждений являются не более чем автоматической реакцией этого некогда запрограммированного устройства. Подлинное мышление творит новые идеи, нечто, чего прежде не существовало. Мы создаем процветание, любовь и дружбу, радость и здоровье из собственной мысли. Это и есть подлинное мышление. В этом состоянии в нас исчезает прошлое и заканчивается нищета. Вы – собственный казначей. Никто не даст вам ничего, пока вы не дадите себе это сами. Как использовать сны? Существует то, чем являемся мы, и то, что является уровнями нашего сна. Сновидение, так называемое бодрствование, две разновидности сна. Обе они являются проявлениями реактивного поведения нашего разума. Воспринимайте сны как отражение реакций сознания на драмы, которые мы ставим сами для себя. Сны обладают множеством разновидностей. Мысленное кружение, высвобождение путаницы свежих впечатлений, бессмыслица, обучающие сны, предсказывающие, предостерегающие сны, кажущиеся реальностью, сны странствий души и так далее. Все это примеры сновидений. В состоянии бодрствования сном является вся наша внутренняя умопостигаемая жизнь, ничем не отличающаяся от других типов сновидений. Познавайте и используйте свои сны. Они воплощают в себе значительную часть того, чем мы не являемся. Осознавая их нереальность, мы познаем то, чем являемся сами, полноту и реальность нашего подлинного существа. Сон есть отражение сознания, предоставляющее нам возможность более ясно видеть самих себя. Таким образом, драма, которую мы ставим сами для себя, оказывается для нас поучительной. Мы являемся драматургами, режиссерами, всеми актерами и зрителями сна. Он целиком наше творение, и не стоит заблуждаться, полагая, будто персонажи сна представляют самих себя. Это всего лишь образы, исполняющие те роли, которые отвели им вы. Предпосылкой этому служит то, что во всей Вселенной есть только я. Каждый из обитающих в моей Вселенной помещен туда мною. Мое отношение к каждому из ее обитателей есть мое отношение к самому себе. Моя ненависть к кому бы то ни было, ненависть к себе. Мое осуждение других, осуждение себя. Нищета, наблюдаемая там, моя собственная нищета. Мой мир, все его характеры сотворены мною. Каждая из них — часть меня. Они разыгрывают сон, созданный мною, для того, чтобы лучше понять себя. Это истина, не зависящая от того, бодрствуем мы или спим. Наблюдение и толкование сновидений – деятельность духовная, являющаяся важной частью нашей жизни и процесса познания. Лучшее средство запомнить сон – быть заинтересованным в этом. Если мы не заинтересованы и не придаем сну какого-либо значения, мы, скорее всего, забудем его. Для записи сновидений можно использовать блокнот или магнитофон, располагаемый на ночь в изголовье кровати. Важным для записи являются ключевые характеры сна, их действия и, прежде всего, ваши собственные ощущения в процессе сновидения. Что вы реально ощутили по ходу действия драмы? Ваши ощущения определяют содержание вашего сна. Если в виде сна я испытываю страх, сон подсказывает мне освободиться от страха. Если во сне я расстроен или разгневан, сон также подводит меня к необходимости избавиться от гнева или досады. Если же я ощущаю любовь или другие добрые чувства, сон подсказывает мне открыть свое сердце. Толкование сновидений – вещь достаточно субъективная. Символика, используемая при этом, сугубо индивидуальна. Нам предстоит на основании своего опыта выработать собственную систему оценок того, что переживается нами в процессе сновидений. Сонники, как правило, обманчивы или, по меньшей мере, запутаны. Цель наших сновидений – помочь нам полнее осознать и выразить самих себя. Повторяющиеся сновидения свидетельствуют о некоем незаконченном деле. Не вмешивайтесь в действие драмы, следите за ее ходом, а потом завершите ее в сознании. Сон повествует о вашей вселенной. Если был зловещий сон, а его истолкование свидетельствует, что у вас присутствует страх за крушение собственного мира, исцелитесь от страха. Если был зловещий сон о будущем, но вы не ощутили страха, значит, сон предлагает вам исцелить ситуацию так, чтобы она никогда не повторилась. Это исцеление необходимо проделать в самом себе. Поскольку будущее переменчиво, вы способны устранить все негативные элементы вашего сна. Иначе зачем снятся сны? Воспользуйтесь следующими утверждениями, способными положить начало процессу исцеления. Страх бедности. Я удачлив. Отдавая, я получаю. Чем больше я отдаю, тем больше я получаю. Страх болезни. Я есть здоровье. Источник моего здоровья – божественная любовь. Чем внимательнее я отношусь к своему здоровью, тем здоровее я становлюсь. Страх осуждения. Я никого не осуждаю. Никто не осуждает меня. Страх потерять любовь. Я любящее существо. Я достоин любви и быть любимым. Страх старости. Я бессмертен. Страх смерти. Я двигаюсь к новой жизни. Страх неудачи. Я от природы везучий. Все, что мне необходимо, это быть тем, что я есть. Нет ничего неизбежного и неотвратимого. Получив предсказание о возможном будущем событии, подобном беде или болезни, вашей или кого-нибудь другого, вы можете, проделав определенную внутреннюю работу по устранению этой ситуации в себе, добиться того, что то, что могло произойти, теперь уже не произойдет. Астрологи, психологи, предсказатели читают будущее, полагая, что состояние вашего ума неизменно. Однако, изменяя его с помощью сознания, мы тем самым способны изменить либо отменить предсказанное. Сила сознания выше любых предсказаний. Мы способны запрограммировать сознание, исполнить практически все, решить проблему, показать во сне победителей скачек или новые стихи, изобретение, разрешить личные затруднения и так далее. Это сказочный инструмент, пользуйтесь им. Это воистину джинн из лампы Аладдина. Мы программируем сознание, отдавая ему команды перед отходом ко сну. Я просыпаюсь, зная, какую работу выбрать. Я просыпаюсь с новой профессиональной идеей и тому подобное. Мозг произведет работу во сне и выдаст ответ в форме сновидения, предчувствия, интуиции, либо в виде готового знания. Ваше сознание будет работать безупречно, стоит лишь относиться к нему с уважением. Отдавайте ему четкие команды. Начните записи снов. Записывая их, вы вдохновляете свое сознание активизировать работу по исполнению команд. Все сны полезны, даже так называемые кошмары. Они подобны индикаторам, обозначающим страх, от которого нам следует избавиться. Многие из так называемых запредельных или мистических ощущений, претендующих на факт установления связи с высшими сферами или существами, являются просто сновидениями. Они вполне подходят под определение самопроизвольного ощущения. Истолковывайте сон в тот же день, когда увидели его, сразу после сновидения или как можно быстрее. Иначе вы растеряете его ключевые элементы. Как только мы убедимся, что бодрствование также является сном, мы поймем, что имеем дело с самосозидаемой Вселенной. Я – космос, содержащий в себе все формы, фактически всю Вселенную. Моей реальностью является все постоянное, вот здесь и сейчас. Все непостоянное здесь и сейчас является моим сном. Все изменяющееся, имеющее начало и конец – мой сон. Я – то, что неизменно. Изменяющееся – мой сон. Мы просто наполняем жизнь собственным бытием, собственной сущностью. Все наши деловые затруднения, сложности взаимоотношений и тому подобное – сон, который мы создаем, соответственно полноте нашего ощущения того, что есть мы. Осознавая это, мы глубже ощущаем, что все это и есть мы. Совершенствуя это, мы совершенствуем себя. И все превращается в благо. Празднование «Я». Настало время праздновать «Я». Еще 50 лет назад все в мире было подчинено господству мужского начала. Церковь, образование, правительство, деловые и родовые связи. Теперь миру постепенно возвращается женское начало. Мужские качества, женские качества. Противостояние, взаимоисключение, дополнение. Компетентность. Личная ответственность. Наружная – сокровенная. Личностная – беспристрастная. Ум – сердце. Разделение – объединение. Интеллект – интуиция. Анализ – синтез. Господство – сотрудничество. Вынуждение результата – стимулирование его. Извлечение результата, привлечение его. Соперничество, соучастие. Осмысление, осознание. Эти качества присутствуют в каждом из нас. Левому положению мозга присущи мужские, правому – женские. Человечество после длительного господства левого полушария начинает открывать для себя правое. Для Запада характерно преобладание левой доли мозга. Восток тяготеет к правой. Равновесие постепенно восстанавливается. Все более или менее значительные изменения, происходящие в мире, являются прямыми результатами изменений, происходящих в каждом из нас. Конфликт есть мужское решение проблемы. Россия и Америка, подобно двум безумцам на мосту через пропасть, самозабвенно замкнулись в конфликте, мужским разрешением которого может оказаться гибель одного из безумцев. На уровне луков и стрел подобная игра может показаться забавной, однако на ядерном — это катастрофа. А следует напомнить, что лекции, вошедшие в книгу, читались автором еще до 1988 года. Женское начало проявляет себя через сотрудничество или совместный поиск решений. Психоанализ – проявление мужского подхода. Проблема исследуется психоанализом в поисках решений, основанных на убеждении, что человеческая психика представляет собой множество кусочков, расположенных в определенных соответствующих им отсеках. Женское начало утверждает, что человек есть единое, и призывает его к единству. Такие мужские качества, как стимулирование и навязчивость в достижении результата, сейчас уступают дорогу извлечению, привлечению личностей к новым идеям путем предоставления им образа единства. Компетентность экспертов, врачей, священнослужителей, профессуры, правительственных консультантов, исключительно знатоков, обладающих неким особенным знанием, ныне освобождает пространство для личной ответственности во имя гармонии женского и мужского подходов. Женская компетентность есть соучастие, предполагающее более точное распределение ответственности, чем это происходит в условиях монопольного знания. А люди больше не доверяют знатокам, они предпочитают прислушиваться к практикам. Соучаствуйте. В области методов обучения, деловой стратегии и маркетинга мужское начало проявляется в форме вынуждения результата, причем зачастую посредством механических навыков. Женское начало, в большей степени руководствующееся образом и контекстом, с помощью интуиции извлекает результат. Разумеется, необходимо оба начала, но лишь в равноправном гармоническом взаимодействии. Уже сейчас мы, личности, должны призывать к сотрудничеству оба полушария нашего единого мозга. Тем самым мы сможем и должны явить миру дух равноправного сотрудничества. Освободитесь от убеждения, что конфликт есть лучшее решение проблемы. Не отказывайтесь от состязания вообще, но оно должно происходить в атмосфере сотрудничества. Футбольный матч является состязанием, определяющим победителей и побежденных. Но все это остается в пределах игры, называемой футбол, и служащей проявлению сотрудничества обеих этих сторон. Демократия есть подлинное сотрудничество. Она является признанием того, что все мы из одного источника. Мы равны как существа, несмотря на разницу точек зрения, неравенство собственности и тому подобное. Мы живем во взаимном уважении к истоку, который есть мы. Мы живем, сотрудничая друг с другом, как духовные братья и сестры. Празднование «Я» есть создание пространства праздник и жизнь в нем. Отныне моя жизнь – праздник. Я праздную жизнь и предан идее ее доброты. Я создаю праздник жизни, на который приглашены все. Время бывает плохим, бывает хорошим, но я существую в пределах пространства праздник. Непременным условием этого является равное сознание сердца и разума. Выживание есть существование в жизненных условиях, принимаемых нами за саму жизнь. Живите в состоянии праздника, а не выживания. Выживание – это ловушка. Боль и сострадание возникает от нежелания освободиться. А люди цепляются за убеждения, удерживающие их от проявления истины. Мы в состоянии избавиться от этих убеждений. Мы отвергаем себя и ощущаем себя отвергнутыми. Зачем мы отвергаем себя? Мы чувствуем себя презренными и недостойными любви. Это и есть то, что отталкивает нас от людей. Все эти убеждения являются ложными на уровне реальности. Они заслоняют от нас истину, гласящую «мы есть любовь». Мы создаем ложные укрытия и живем в них так, словно они настоящие. и возникает боль. Боль означает, что мы недоверчивы. Мы сосредотачиваем свое внимание на доверии вещам, значащим неизмеримо меньше того, чем являемся мы сами. Не всматривайтесь в очевидности мира. Смотрите в свое «я». Приключение – это превращение образа в физическую реальность. У нас всегда хватит средств, чтобы приобрести то, чего мы хотим. Мы празднуем деньги, отдавая их. Откажитесь от того, в чем больше не нуждаетесь. От вещей, отношений, позиций, убеждений. «Я есть» – вот истинная реальность. Откажитесь от смерти. Признавая ее реальность, мы живем, готовясь к смерти. Преобразуйте веру в реальность смерти. В жизнь есть приготовление к жизни – худший вариант. Или жизнь есть жизнь – лучший. Создайте новое пространство. Есть только жизнь. Тогда убеждение «я родился, я умру» утрачивает смысл. Оно больше не означает никакого начала, никакого конца. Создайте пространство «есть только одно». Исследуйте эту новую реальность. Прежде мы видели множество человеческих существ. Теперь перед нами единая человеческая сущность во множестве проявлений. Создавайте пространство, праздник, любовь, единство, взаимоотношения и мир для тебя и меня. Сосредоточьтесь на пространстве и действуйте согласно интуиции. Создайте контекст «есть только здоровье». В этом новом пространстве болезнь оказывается частью здоровья. Она перестает быть чем-то противоречащим здоровью и подлежащим устранению с помощью снадобий. Отныне любое недомогание дает нам благоприятную возможность распознать ту или иную несвободу, ощущаемую нами как заболевание. Мы становимся равны своему здоровью. Прислушивайтесь к интуиции, и она возвратит вас к здоровью. Если вы создаете пространство жизни и счастья, то все, чего вы достигаете этим, перебирание четок своих неудач. Ад не имеет образа. Создайте образ праздника, и все невзгоды преобразятся. Ад обернется раем. Жизнь есть исцеление. Наша радость в возвращении целостности целым. Я возвращаю себя целым. Я есть целое. Так исцеление возвращает единое единым. В пространстве единства мысль «ты там, а я здесь» не жизнеспособна. Быть можно только здесь. Из этого следует, для того, чтобы исцелить тебя там, я должен исцелить себя здесь. Основной принцип целительства. Любое состояние – состояние духовное. Исцеление кого-нибудь там – есть исцеление частичное. Подлинное исцеление наступает лишь тогда, когда изменяется внутреннее. Может оказаться, что вы просто убедили себя в своем нездоровье. Освободитесь от этого убеждения. Я вижу вас исцеленными. Пространство и щедрость открывает нас. Неотъемлемая его часть – обретение. А распределение включает в себя и то, и другое. Если существует нечто, способное сделать нас счастливыми, значит, мы убеждены, что само отсутствие такого нечто делает нас несчастными. Но ведь все мгновения нашего счастья связаны не с вещами, а с ощущением бытия в сейчас, то есть с моментами творчества. Счастье есть бытие, созидающее в настоящем. Счастье состоит в приятии данной жизненной ситуации и созидании будущего, желаемого нами сейчас. Преобразите свои вчера. Не признавайте ошибочным то, что сделано или избрано вами. Считайте, что все ваши вчера были абсолютно верны и необходимы для подготовки вашего сейчас. «Я люблю тебя» означает «я признаю тебя проявлением Бога». Любить другого означает видеть Бога. Видеть другого означает видеть Бога. Смотрите глазом единым. Вглядывая в себя, мы наблюдаем лишь естьность. Заметив двойственное, нам надлежит обратиться к рассудку, расщепляющему свои энергии целое на позитив-негатив. И лишь восстановив состояние покоя, нейтральности, можно считать единство достигнутым. Празднуйте свое тело. Смотритесь в себя. Вы не ощущаете возраста. Все его возможные признаки внешние. Приближение старости не более чем установившееся представление. Празднуйте дни рождения на выворот. Дни нерождения. И тело подчинится вашему замыслу. По законам психофизиологии тело следует командам разума. Истина состоит в том, что все совершенно. Мы все совершенны, но внушили себе, будто это не так. Избавьтесь от остатков самовнушения и обнаружите все прекрасно. Устраивайте праздники знакомых, которых недолюбливаете. Новое отношение к ним может выражаться, к примеру, так. Все, что они представляют собой, есть добро. Они никогда не причиняли ни малейшего зла. Их вкладом было заставить меня познать, кто я есть, и научить любви. Дать понять, что значит представлять пространство другим, и помочь узнать, какими бывают свобода, сила и мужество. Я вижу их добрыми и освобождаю от своего прежнего представления. Освобождая их, я освобождаю себя и становлюсь свободным. Чтобы быть свободным, я должен освободить остальных. В результате и они станут мне ближе.